Сфинкс. В роднике твоих глаз и виселица, и висельник, и веревка. Пауль Целан. Хвала твоим далям. Я поднимаюсь на чердак единственным доступным мне способом. С изнанки пожарной лестницы, спиной упираясь в стену. Чем выше поднимаюсь, тем менее приятным делается этот способ передвижения. Теоретически в нем не было ничего сложного. На практике оказалось, что я многого не учел. Например, вбитый в стену гвозди. Первый втыкается мне в спину на 5-метровой высоте. Со вторым мы встречаемся сразу после первого. Так что уже к середине пути я истекаю кровью, как святой Себастьян, и перестаю заботиться о скорости. Более важным кажется избежать свидания с еще одним гвоздем. Лорд, мы с ним поспорили, кто влезет на чердак быстрее. Примерно в это же время тихо исчезает, не попрощавшись. Табаки, арбитр, чьи бодрые выкрики досаждают мне немногим меньше гвоздей, остается на посту. «Держись, старина! Осталось всего ничего! Просто забудь, что у тебя есть спина, и станет легче!» «Спасибо!» Я перекидываю ногу на следующую перекладину и проталкиваю себя вверх по стене, обдирая еще немного кожи с лопаток. «Твои советы всегда исполнены мудрости. А куда подевался лорд?» Гляжу вниз на недоуменно озирающегося шакала и становится смешно. Последнее, что стоит делать человеку в моем положении, это хихикать, поэтому я стискиваю зубы, отвожу взгляд и, наверное, в сотый раз пересчитываю оставшиеся до верха перекладины. «Действительно, где он?» — возмущается шакал. «Неужели нервы сдали? Какое-то хилое пошло поколение, прости господи, совершенно не умеет держать себя в руках». Осталось 7 перекладин. Здесь стык стен 2 коридоров дома. Когда-то этот угол был наружным, потом его застеклили, и теперь это просто кубическая ниша, где размещаются пожарная лестница и аварийный выход. Стена, о которую я опираюсь, нежно-голубая. Стена напротив — кирпичная, а та, что выходит на двор — стеклянная, но сквозь нее ничего не разглядишь, стекло слишком грязное, так что на виды окрестностей я при восхождении не отвлекаюсь. На 4-й сверху перекладине начинает сводить икры. Я скольжу вверх как можно выше, стараясь выпрямиться вдоль лестницы, так что едва касаюсь предыдущей перекладины носками кед. И на следующую не ставлю подошву, а подцепляю ее снизу подъемом и швыряю себя вперед, впечатавшись в лестницу. Прием, который не согласился бы повторить и под дулом пистолета. Теперь я ни на что не опираюсь, стою, как стоял бы на лестнице человек с руками, и стараюсь поверить, что они у меня и в самом деле есть. Дальше просто. Надо выпрямиться и сделать шаг вверх, представляя, что внизу, в полуметре, расстелен мягкий матрасик, на который будет приятно упасть. Я представляю его, делаю шаг и оказываюсь на чердаке. Вернее, там оказывается моя голова. Главное не забыть про матрасик. Я и не забываю. Еще шаг, и я на чердаке по поясницу. Последний, и я там целиком. Выползаю из люка, растягиваюсь на дощатом полу, но не успеваю поздравить себя с благополучным прибытием. Ногу скручивает судорога, и я начинаю с шипением кататься по полу, рискуя выпасть в тот самый люк, через который только что влез. Не могу ни размять свою конечность, ни растереть. Есть только одно доступное мне средство — укусить себя за икру, и я уже собираюсь прибегнуть к нему, когда обнаруживаю, что нас на чердаке двое. В углу, под скошенным потолком, на расстеленном пледе сидит похожая на привидение девчонка в длинном красном платье. Платье огненно-красное, девчонка зеленоволосая. Я узнаю ее по этим волосам, но не сразу вспоминаю кличку, а вспомнив, все равно не уверен, что не ошибся, пока она не кривит брезгливо тонкогубый рот, и тогда я говорю ей. «Здравствуй, Химера, скрученный как змей Ураборос. Пусть кто-нибудь попробует цапнуть себя за икру, сохраняя при этом достоинство». Большим идиотом я, должно быть, еще никогда не выглядел. Но нелепостью моей позы невозможно объяснить злобу, с какой глядит на меня Химера. Она смотрит так, будто я — самое омерзительное, что ей вообще когда-либо в своей жизни доводилось видеть. Под Химерьим взглядом притихает даже судорога. Кое-как выпрямившись, делаю еще одну попытку наладить контакт. «Не ожидал здесь кого-то встретить». «Я тоже», — говорит она. «Не ожидал, что кто-то притащится сюда пережидать приступ эпилепсии». Каждым словом можно отравиться. Столько в них яду. «Не знал, что мы давние враги. Только и говорю я, и чтобы хоть как-то от нее отгородиться, подхожу к краю люка, посмотреть, как обстоят дела внизу. Почему-то не очень удивляюсь, обнаружив там лорда, уверенными рывками втаскивающего себя вверх по пожарной лестнице. Лорд — человек упрямый и не настолько нервный, каким иногда хочет казаться. Табаки, задрав голову, катается перед лестницей взад и вперед. По голубой стене тянется кровавый след моего восхождения. При виде него я чувствую, как спина начинает гореть и чесаться, и одновременно возникает настоятельное желание отойти от края люка. К людям, которые смотрят на тебя определенным образом, лучше не поворачиваться спиной, стоя в опасных местах. Я становлюсь к Химере в полоборота, догадавшись по ее ухмылке, что маневр не остался незамеченным. «Эгей!» — вопит Табаки. «Вот он ты! А я уж думал, ты лежишь там в обмороке! Куда ты пропал?» Я машу ему граблей. Цветастая рубаха лорда придает ему сверху сходство с бабочкой. С упрямой и целеустремленной бабочкой, которой нехорошие люди оборвали крылышки. Он благополучно миновал зону, где у меня возникла первая заминка из-за встречи с гвоздем, и продвигается дальше. Но, несмотря на то, что делает он это с завидной легкостью, мне вдруг становится не по себе. Я отхожу от края люка, словно без моего участия то, что он вытворяет, будет не так опасно. «Что ты затеял?» — спрашивает Химера. «Что тебе здесь нужно?» «А тебе?» Она молчит. Скуластая, узкоглазая, с выкрашенными в изумрудный цвет волосами, до ужаса похожая на куклу. На шее у нее гипсовый ворот, глаза подведены зеленым до самых висков, губы такие же ярко-красные, как платье, а пудры на лице столько, что не видно бровей. Я помню, что при ходьбе у нее что-то позвякивает под одеждой, и движется она скованной походкой, придающей ей еще большее сходство с игрушкой. Мы поспорили, кто сюда быстрее влезет. Застывший взгляд выражает только презрение. «Ну и кретины!» С этим я согласен. Так оно и есть. Снова подхожу к краю люка, хотя еще минуту назад решил этого не делать. Лорд ближе, чем я предполагал, но подтягивается медленнее и перед каждой следующей перекладиной ненадолго замирает, собираясь силами. Меня начинает подташнивать. Становлюсь как можно дальше от люка, чтобы больше туда не заглядывать, и начинаю считать в уме. Примерно полдюжины перекладин. Считаю медленно. Химера тем временем мрачно перебирает эпитеты, относящиеся в равной степени ко мне и к лорду, и никак не может на чем-то остановиться. Видно, все они недостаточно полно отражают ее эмоции. Чуть погодя, лорд втаскивает себя в люк и, загнанно дыша, распластывается у его края. Голос Химеры набирает силу. Не обращая на нее внимания, лорд, не отдышавшись толком, начинает потрошить свой рюкзак. «Самовлюбленные идиоты! Инфантильные полудурки! Слабоумные альпинисты!» Лорд выкладывает на пол пузырек с медицинским спиртом, вату, пачку пластырей и фляжку с водой. Теперь понятно, куда он ездил. За средствами для оказания первой помощи. И тащил все потом на себе. «Пальцем деланные мачо! Жопой думающие снобы! Недоразвитые кобели!» Пока лорд обрабатывает дырки в моей спине, Химера иссякает, и на чердаке воцаряется благословенная тишина. Золотоголовый недоуменно оглядывается, словно осознает наконец, что все это время здесь было более шумно. «Здравствуй, Химера», — говорит он. «Чего это ты вдруг замолчала?» Химера замирает с приоткрытым ртом. Ненадолго. «Боже, какое счастье!» шипит она, опомнившись. «Меня соблаговолили заметить. И кто? Сам лорд, прекраснейший среди самцов дома». «Не преувеличивай, сестренка», просит лорд, одаряя ее улыбкой. «Это не совсем так. Я, конечно, не урод, но прекраснейший. Это как-то уж чересчур. Мне даже неловко такое слышать, хоть это и недалеко от истины». Химера настигает приступ удушья. Только близко знакомый с лордом человек способен уловить все нюансы его игры в самовлюбленного красавца и насладиться ею. Спирт жжет адским пламенем. Злоба Химеры заполняет все пространство вокруг, просачиваясь через люк даже к далекому шакалу. Мне смешно, потому что лорд смертоносен в роли прекрасного принца. Смертоносен и совершенно невыносим. Он снисходительно осматривается и роняет. «Я так понимаю, ты здесь спряталась, чтобы побыть наедине с собой. Знакомое состояние». «Неужели?» — язвит Химера. «Кто бы мог подумать, что оно тебе знакомо? Ну, если ты такой проницательный, давай, вали отсюда. Оставь меня наедине с собой». «Не могу», — разводит руками Золотоголовый. «Спуск для человека в моем состоянии значительно более труден, чем подъем. Кстати», — поворачивается он ко мне, — «я показал лучшее время, чем ты. Спор можно считать решенным в мою пользу. Руки победили ноги. Теперь это общепризнанный факт». Химера смотрит на меня с ужасом. «Как вы его до сих пор не придушили?» — спрашивает она. Я оглядываю чердак. Серые дощатые стены, покосившиеся шкафы по углам, сломанная мебель — все покрыто толстым слоем пыли. Только плед, на котором сидит Химера, выглядит сравнительно новым. Плед и стоящая на нем кофеварка. Довольно загаженная. Лорд тоже замечает кофеварку. «Эй, не угостишь нас чашечкой кофе?» — спрашивает он. «Не угощу!» Я подхожу к люку. Далеко внизу шакал нервно раскатывает взад-вперед. Увидев меня, врезается в стену и едва не переворачивается вместе с мустангом. «Приведи кого-нибудь, кто поможет нам слезть!» — кричу я ему. «А кто там у вас?» — подозрительно спрашивает шакал. «С кем вы там разговариваете? Я, между прочим, не глухой. И все слышу. Что происходит, сфинкс? У вас там с кем-то свидание, да? Между прочим, ты проиграл, если тебя это еще интересует». «Езжай за подмогой», — говорю я ему и отхожу от люка, чтобы не провоцировать его на новые вопросы. Слышно, как он внизу яростно чертыхается, со злости пихая лестницу колесами. «Кто у вас там?» — спрашивает Химера. «Малыш Табаки», — величественно сообщает лорд. «Он засекал время». «Он, я надеюсь, сюда не полезет?» «Он наверняка не станет этого делать». Лорд фиксирует в моей грабле фляжку с водой. «Его возможности не так велики, как наши со сфинксом». Химера закатывает глаза. «Не переигрывай», — прошу я лорда. «С ней что-то не так, не стоит ее еще больше заводить». «Как скажешь, сфинкс», — соглашается лорд. «Просто я не знаю, как говорить с человеком, обзывающим меня последними словами еще до того, как я успел его разглядеть». Химера смотрит на него, потом на меня. Закусывает губу. Кажется, до нее начинает доходить, что все это время она вела себя не совсем правильно. Пожав плечами, платье держится на них без бретелек, каким-то чудом не сваливаясь, достает из-за кофеварки мешочек с кофе, высыпает в кофеварку горстку. «Будет вам кофе», — говорит она, изо всех сил стараясь быть любезной. От этой любезности сводит скулы. Лорд откашливается и бросает на меня изумленный взгляд. «Что ты ей сделал, признавайся?» «Ничего, клянусь», — отвечаю вслух. Химера встает, ковыляет к нагромождению мебели в углу и включает стоящий там телевизор. Возле телевизора ряд пустых пластиковых бутылок. Она пинает их, и они рассыпаются. «Воды мало», — говорит Химера. «Может, не хватить». В ярком платье на фоне чердачной пыли она выглядит совсем неуместно. При ходьбе из-под подола выглядывают грубые ботинки, как у не до конца преобразившейся Золушки. Я сажусь рядом с расстеленным пледом, но не на него. Лорд подползает ближе. Втроем мы молча смотрим на экран. Бородач в оранжевом спасательном жилете рассказывает о чем-то, стоя на надувном плоту. О чем он рассказывает, нам не слышно. «Звук не удалось отладить», — говорит Химера мрачно. «Я подключалась к антенне, но звука нет. Может, из-за этого его и выкинули». Мы с лордом переглядываемся. Кофеварка не так удивительна, многие таскают их по дому в рюкзаках. Попытка починить старый телевизор — другое дело. Это говорит о том, что Химера провела здесь немало времени. «Ты с кем-то поссорилась?» — осторожно спрашивает лорд. «С твоей задницей!» — немедленно следует ответ. «Не суй нос не в свои дела, ясно?» «Ясно». Кофе нам достается по полпорции на двоих. Химера злорадно вручает лорду пластиковый стаканчик с кофе на донышке и говорит, что уступает нам свою долю. Мы делаем по два глотка, после чего стаканчик демонстративно комкается и выбрасывается. Золотоголовый раздражен, хотя по нему этого не видно. Ложится, облокотившись на рюкзак, и строит предположение. «Ясно, она здесь не потому, что с кем-то поссорилась», — говорит он задумчиво. «Такая скорее разнесет своим обидчикам черепа, чем станет из-за ссоры отсиживаться на чердаке». «Не забудь про платье», — напоминаю я. «Может, у нее здесь свидание? Тогда понятно, почему нас так мило встретили». «Свидание? В этом случае кто-то очень не торопится на него прибыть». Лорд кивает на бутылки возле телевизора. «Я бы сказал, он запаздывает на пару дней». Химера сидит окаменев, стиснув темные по сравнению с лицом руки на коленях. «Нам с лордом не обязательно переглядываться, чтобы продолжать игру. Мы слишком часто играли в покер в паре». «Не пойму, как она сюда влезла в этом платье», — продолжает лорд. «Оно совсем не годится для восхождений». О негодящихся для восхождений ногах он не упоминает, и это правильно. «Прошла через крышу», — вступаю я, — «через второй чердак. Туда ведет простая лестница, а ключ можно как-нибудь раздобыть, если очень нужно». «Может, она чего-то прячется?» «В этом платье». «Может, у нее не было времени переодеться?» «Хочешь сказать, что это ее повседневный наряд?» «Кто-то ей носит еду». «Это точно». «Кто-то из девушек в курсе». «Можно спросить у них». «Например, у рыжей». «Хватит!» — визжит Химера, заткнув уши. «Прекратите сию же минуту!» Мы прекращаем и молча ждем. «Вы еще хуже, чем я думала», — говорит она растерянно. «Вы полное дерьмо! Неужели нельзя оставить человека в покое?» В голосе жалобные нотки. Для Химеры это полное поражение, и меня не удивляет, что она вдруг раздражается слезами. Но лорд потрясен, полон раскаяния и готов немедленно сдаться. Я качаю головой. Он отворачивается со страдальческим видом. Химера ничего не замечает. Она утопает в слезах. Зеленая тушь оказалась водостойкой, не течет и даже не размазывается. Но на Химеру и без того больно смотреть. «Что случилось?» спрашиваю я, так мягко, что сам пугаюсь своего голоса. Химера вытирает нос. «Ладно», — говорит она с отвращением. «Я расскажу. Вы ведь не отстанете». Она отворачивается. «Окна нашего корпуса выходят на воспитательские», — говорит, не глядя на нас. «И крыша видна тоже. Не так давно один парень хотел с нее спрыгнуть. Даже соскользнул и повис на руках, но не сумел разжать пальцы. Не смог. Я знаю, как это бывает. Я-то знаю. Потом я его видела опять. Там же, как он стоит и смотрит вниз. Просто смотрит и все». Я раздобыла ключ, и когда в следующий раз его увидела, тоже влезла сюда. Мы с ним поговорили о всяком. Он даже рассказал, почему хотел спрыгнуть. Я слушаю эту незамысловатую историю, как что-то до боли знакомое. Могу поклясться, что впервые, но ощущение узнавания необычно сильное. И я не понимаю, откуда оно взялось. Химера достает из лежащей на пледе пачки сигарету. Пальцы у нее дрожат. Длинные ногти покрыты зеленым лаком. «Вот и все», — говорит она. «Мы стали встречаться здесь иногда. Это был наш секрет довольно долго, еще до закона. А недавно я видела сон. Нехороший. Притащилась сюда и сижу, как дура. Конечно, это смешно. Платье и все такое. Стерегу третий день, а его все нет. Мало ли, что увидишь во сне. Но я не могла оставаться на месте. Все думала, а вдруг это вещий сон, именно этот, и я не успею. А теперь можете уржаться в волю». Из люка выныривает горбач в рваной лоскутной рубашке и в шахтерской каске с фонариком. Горб, босые ноги и торчащие из-под каски черные кудри придают ему слегка потусторонний вид. «Ему не забудьте рассказать!» — тычет она в горбача сигареты. «Пускай посмеется! Размалеванная дура засела на чердаке! Это ж сдохнуть можно, да чего забавно!» «Кто он?» — спрашиваю я. «Не твое дело!» «Эй, вы собираетесь спускаться?» спрашивает горбач. «Табаки сказал, вроде вы хотели». Я смотрю в глаза, обведенные зеленой тушью. и вижу в них радужную воронку коридора, уводящую куда-то. Еще не ступив в этот коридор из несказанных слов, которые различаю как шепот, знаю, он заканчивается дверью. Запертой дверью, за которой прячется некто хорошо мне знакомый, кого я узнаю по запаху, даже не открывая двери. И я делаю шаг. «Не смей влезать в меня!» Визжит химера, и я еле успеваю уклониться от скользнувших в сантиметре от моего лица изумрудных ногтей. «Эй, полегче!» Лорд перехватывает ее руку. «Хватит с нас и одного незрячего!» «А пусть не лезет в меня!» Химера извивается, пытаясь вырвать у лорда руку. «Скажи, чтобы не делал этого! Пусть уберется сейчас же!» «Уходи, сфинкс!» — просит лорд, борясь с химерой. «Пока я ее держу, слышишь?» Я встаю и, как лунатик, иду к люку, где меня дожидается нелепо одетый горбач. Дожидается, свесив вниз босые ноги и болтая ими в воздухе. «Ну что, спускаемся?» — спрашивает он, вскакивая. Достает из кармана веревку и пропускает ее сквозь ременные петли у меня на джинсах. «Это на всякий случай. Вдруг не удержу». Бреду по коридору, тупо уставившись перед собой. Что-то мешает идти. Сообразив, что именно, я останавливаюсь, и тут же в меня врезается запыхавшийся горбач. «Эй, сфинкс, я тебе кричу-кричу. Ты что, не слышишь? Так и намерен гулять на поводке?» Он освобождает меня от страховочной веревки, сматывает ее и прячет в карман. «Что случилось?» «Ничего. Задумался». «Ну, ты и задумался». «Ладно, я обратно. Надо спустить лорда, пока его не сожрали. Кажется, эта химера немного не в себе. Лучше не оставлять их наедине». Он исчезает, а я иду дальше, до самой нашей спальни, зайдя в которую, сажусь на пол перед дверью и гляжу, как толстый странствует под кроватью, гудя и собирая пыль. Я смотрю на него так долго, что он успевает пересечь подкроватное пространство, выползти на середину комнаты, опрокинуть стул и попробовать на вкус все, что с него упало. Потом возвращается лорд с горбачом. Горбач успевает как раз вовремя, чтобы вытащить из пасти толстого чей-то носок. Лорд бросает на стол полотенце и сообщает, что в доме отключили холодную воду. «Зачем ты это делал?» — спрашивает он меня. «Зачем тебе понадобилась ее исповедь?» «Кажется, это и меня касается», — говорю я. «Не пойму пока, каким образом, но это имеет ко мне какое-то отношение. И мне это не нравится». Лорд пристраивается на краю кровати, стягивая через голову цветастый балахон. «Плюнь», — предлагает он, — «забудь. Тошнотворная история». «Он не может», — говорит горбач. «Не знаю, о чем вы, но сфинкс не успокоится, по глазам видно». Нанетта пробует спикировать ему на голову, оскальзывается на каске и, оскорбленная до глубины души, плюхается на пол. «Как ты это делаешь?» — спрашивает лорд. «Мне казалось, она вот-вот скажет все, что ты хочешь знать». Я закрываю глаза. «Это было летом», — говорю я. Химера об этом не сказала, но я догадался. Почему мне не следует знать, кто это был? Потому что он тоже боится меня? Я ведь почти поймал его. Теперь я угадаю и не заглядывая в глаза Химере. «Пойду поищу слепого». Встаю. «Погоди, я с тобой». Лорд вываливает из ящика шкафа ворох рубашек. «Только переоденусь. Не понимаю, почему для тебя это так важно». «Я тоже», — говорю, вздрогнув от неприятного озноба. Через полчаса с заклеенной пластырем спиной в гигантской красно-белой футболке черного с номером на спине я прочесываю дом в поисках слепого. Лорд тоже в футболке черного, только бело-синий. С номером 22. Встречный изумленно таращится, подозревая, что мы являемся предвестниками новой моды. Углубленный спортивный стиль. Лорда эти взгляды нервируют, хотя он и в футболке по колено хорош. Она придает ему бродяжий, слегка помоечный вид, который при его внешности потрясает воображение. Мне приходится ждать и приноравливаться к его шагам, потому что на костылях он передвигается гораздо медленнее, чем в коляске. На повторном пересечении коридора с заглядыванием во все щели лорд не выдерживает и просит разрешения передохнуть. «Никуда он не денется, сфинкс, а у меня подмышки горят. И черт бы всех побрал, на нас смотрят, как на каких-то обезьян, мне это уже надоело». «Терпи», — говорю я ему, — «сам за мной увязался, не забывай». «Потому что ты меня беспокоишь. Твои блуждания и вся эта история. Я должен быть поблизости. Кстати, почему ты думаешь, что слепой что-то об этом знает?» «Я так не думаю. Может, знает, а может, нет. Но если кто-то в курсе происходящего, то, скорее всего, он». «Кофейник!» — внезапно осеняет меня. «Там мы еще не смотрели». Я устремляюсь к кофейнику, лорд, чертыхаясь, тащится следом. В кофейнике, как всегда, полутемно и накурено. Лампы на столиках горят, отбрасывая свет зелеными веерами. Окна зашторены, но солнце просачивается сквозь щели, так что создать уютный полумрак не удается. Слепой здесь. Восседает на грибовидном сидении в черном сюртуке с погонами, как молодой Дракула, спасающийся от солнечных лучей. Перед ним на стойке три чашки кофе. На соседнем грибе благодушно скалит зубы стервятник, только вместо кофе у него горшочек с кактусом. Валюсь на ближайший грибостул, и синяки отзываются на это действие дружным воем в 100 разных точках моего организма. «Боже», — говорит стервятник, выплывая из курительного транса. «Что с вами, мальчики? Вы выглядите немножко непривычно». «Холодную воду отключили», — объясняю я. «Это тряпки черного, слепой. Я искал тебя, чтобы спросить кое о чем». «Я к твоим услугам». Слепой отрешенно пялится в пространство, сложив руки на стойке, как прилежный ученик в присутствии учителя. «Кто прошлым летом пытался покончить с собой, бросившись с крыши?» Стервятник, присвистнув, заслоняет ладонью свой кактус, оберегая его от неприятных историй. Лорд, вскарабкавшийся на стойку, чтобы передохнуть от прямохождения, размазывает по ней горстку просыпавшегося сахарного песка. Слепой застыл, как гипсовый барельеф. «Ну так как?» «Я уже знаю, что ответа не будет, но настаиваю, чтобы вытянуть из него хоть что-то». «Говори, слепой». Он, наконец, оживает и поворачивает ко мне лицо. «Беру свои слова обратно. Я не к твоим услугам, сфинкс. Извини». Коротко и ясно. И так же отвратительно, как страх химеры, если не хуже. «Это был не ты». «Ничем не могу помочь». Лорд с тревогой следит за нами, сгорбившись и терзая подбородок. «Я все равно знаю». Слепой передергивает плечами. «Не сомневаюсь, но не от меня. Уходи, сфинкс, не трепи мне нервы». Сползаю с пластмассового гриба. «Ты достаточно сказал, ничего не сказав». Слепой утыкается в чашку, давая понять, что разговор окончен. Я выхожу, не дожидаясь лорда, пересекаю коридор, натыкаясь на людей и коляски, ощущая себя избитым и оплеванным. Что за дело слепому до прошлогоднего неудавшегося самоубийцы, который любит гулять по крышам? Кто бы он ни был, что бы ни гнало его к краю, чем я могу быть опасен ему? В глазах слепого нет ничего и никогда, и в голосе его ни коридоров, ни закрытых дверей, но даже в глухой стене, которой он отгородился от меня, я читаю ответ на свой вопрос. Ответ, причиняющий боль. Захожу в спальню. Толстый перестает жевать одеяло и глядит на меня. «Продолжай, старик», — говорю я ему. «Может быть, пробуя все подряд, ты в один прекрасный день сделаешь открытие, изобретешь новый вид пищи и прославишься в веках». Толстый не понимает слов, но распознает интонации. Успокоенный моим голосом, он запихивает одеяло поглубже в рот. Я опускаюсь перед ним на корточки. «Ты замечаешь, что мы почти все время разгуливаем по дому, что в спальне никто не сидит. Замечаешь, что мы стали часто оставлять тебя одного. Жизнь перетекла в коридоры, а ты остался здесь, бедняга. Но, может быть, тебе так лучше? Вся комната в твоем распоряжении, куча предметов. Видишь ли, в чем дело? Там на крыше был кто-то из нас. Кто-то, кто может ходить. Не слепой, не горбач, не Лэри. Черный? Македонский?» Толстый выплевывает попавшую в рот нитку и морщится. «Это вполне мог быть черный. После того, что случилось с волком, это мог быть даже я сам, но это был кто-то другой. Скажем, черный. И девочка с зелеными волосами готова выцарапать мне глаза, только бы я не узнал об этом. Забавно, да? Она боялась меня. Лорда ей тоже хотелось прогнать, но его она не боялась. А теперь скажи мне, толстый, кто может бояться сфинкса и почему? Что надо сделать для этого? Очень и очень нехорошее. Это мой последний вопрос. Кажется, я знаю ответ, но, возможно, мне это только кажется. Сижу ли я здесь в засаде? Стерегу ли кого-то, кто ответит мне? Толстый глубоко вздыхает, таращась на меня глазками-пуговками. «Я боюсь, толстый», — говорю я ему. «Понимаешь? До смерти». Посмотреть ему в глаза и узнать, почему он торчал на крыше тогда и почему делает это теперь, в чем его вина и страх. Толстый явно ждет от меня сказку о синем море и белом песке. Нитки свисают с его оттопыренных губ тут и там, как сомьи усы, и он чистит себя, как умеет, не переставая внимательно слушать. Он глядит на меня и на того, кто сидит рядом со мной, так же, как я, на корточках. Нас трое, сидящих в кругу над изжеванным одеялом, и этот третий тоже внимательно слушает, потому что на самом деле мои слова предназначены ему, и слова, и вопросы. Он это знает. «Что ты сделал, Македонский?» — спрашиваю я. «Кажется, я убил его», — отвечает тихий, почти безразличный голос. «Почему?» «Я боялся. Мой страх мог сделать это помимо моей воли. Ты знаешь, я не хотел бы причинить тебе боль. Он был страшным человеком. Я рад, что сказал тебе, Сфинкс. Рад, что ты спросил. Делай теперь со мной, что хочешь. Если велишь уйти, я уйду». Толстый разрывает сигаретную пачку и радостно ухает при виде высыпавшихся сигарет. Хватает сразу две, запихивает в рот и тут же с отвращением выплевывает. Я встаю и выхожу из спальни. Не очень понимаю, куда иду и зачем. Знаю только, что мне нужно двигаться. Все равно в каком направлении. «Эй, да ты не как в моей одежде, Сфинкс!» Встречная фигура, которую надо обойти. Черный, с огромным динамиком в объятиях. «Да, это твоя одежда. У нас с лордом сегодня был день воспоминаний». Делаю шаг в сторону, но он опять заступает мне дорогу. «Что случилось, Сфинкс? На тебе лица нет». Стою, ожидая, когда ему надоест торчать передо мной. Гляжу на его подбородок, уткнувшийся в динамик. Потом динамик исчезает, поставленный на пол, и подбородок исчезает вместе с ним. Черный стоит, согнувшись, как будто повредил себе позвоночник. «Так», — говорит он, — «страшновато смотреть на тебя, но я так и быть переживу. Могу я чем-то помочь?» «Можешь. Запихни меня в какую-нибудь щель и зацементируй ее». «Понял». Черный выпрямляется. «Пошли. Я тебе это организую. И щели, цемент, и надгробную надпись. Только потерпи до первого». Динамик он оставляет посреди коридора, как памятный обелиск в честь нашей встречи. Я послушно иду за ним. Мы выходим на лестницу, спускаемся и опять идем. В актовом зале, как всегда, кто-то вдохновенно терзает рояль, и волны этого вдохновения захлестывают весь первый этаж. Черный заводит меня в полупустую комнату. Это склад, где громоздятся картонные коробки. Одна приоткрыта, и в щель выглядывает запечатанный в пенопласт унитаз. Мы в комнате унитазов. Черный копается за одной из коробок, бормоча что-то невразумительное. Выуживает оттуда бутылку, потом еще одну. «По-моему», — говорит он, — «тебе нужно выпить. Удержишь сам? Бокал у меня здесь не предусмотрен». «Попытаюсь», — говорю я. «А что внутри?» «Спирт, разведенный яблочным соком». Я смеюсь. Черный опрокидывает на бок пустую коробку и расставляет на ней бутылки. «Познакомишься с пёсими пристрастиями. Это их любимый напиток. Когда привыкнешь, очень даже ничего. Все зависит от того, в каких пропорциях развести». «Да мне плевать», — говорю я. «Будь там хоть чистый спирт». «Я вижу, что тебе плевать». Черный садится на пол и отвинчивает крышку одной из бутылок. «Что все-таки случилось? Может, расскажешь?» Качаю головой. Он передает мне бутылку. «Как хочешь. Я не настаиваю, сам понимаешь». Собачьиная смесь не похожа ни на один из известных мне напитков. Гадость жуткая, хотя после третьего или четвертого глотка это уже не так заметно. «Не налегай», — предупреждает Черный, — «а то вырубишься». «Странные эти псы», — говорю я, — «и пристрастия у них странные». «У нас», — поправляет Черный, — «не забывай, я теперь тоже пес». «Да», — говорю я, — «светлопалевый, мохнатый, большой. Ты когда-нибудь замечал, какого цвета глаза у македонского? Они у него как осенние листья, крапчатые». «Не приглядывался». «Зря. Там много всего. Знаешь, в чем состоит мой главный секрет, Черный? У каждого в доме есть свой секрет. У меня тоже. Мой секрет в том, что я могу слинять отсюда в любой момент, как только пожелаю». Черный опускает бутылку, поперхнувшись ее содержимым. «Куда это интересно?» «Сюда же. Но не совсем сюда. В сюда, которая не совсем здесь. Это секрет, учти». «Ясно», — говорит Черный. «В бутылку со спиртом и яблочным соком. По-моему, тебе уже хватит». Я размазываюсь по стене и укладываю ноги на ящик. Зажим в грабли заклинило, так что держать мне теперь бутыль из-под пёсих радостей до конца моих дней. «Загибай за меня палец, Черный. Я буду перечислять тебе параллельные миры, годящиеся для бегства». «Валяй», — говорит Черный. «Не стесняйся». Дверь отворяется, и на пороге возникает лорд, изящно покачивающийся меж костылей. «Я тебя все-таки нашел», — говорит он. «И этот тоже в моей одежде», — удивляется Черный. «Что на вас нашло? Иди сюда, лорд, по-моему, он уже готов. Толкует о параллельных мирах». «Интересная тема». Лорд подплывает к нам, падает на свободную коробку и с грохотом складывает костыли крест-накрест у стены. Я закрываю глаза и открываю. И оказываюсь сразу во всем. В стенах, в полу, в потолке, в черном, в лорде и в костылях лорда. Я как воронка засасываю мир. Та моя часть, что целее прочих, встревожена моим поступком. Она встревожена тем, что открыла другому мне бутылочный тайник и дала вкусить его содержимого. Тому мне, который, лысый и бешеноглазый, сидит напротив, закинув ноги на ящик. И эта моя часть, она удобнее всех, потому что целее, говорит... «Черт, не думал, что его так развезет. Что будем делать, лорд?» Еще одна моя часть, продавливающая картонную коробку, бедная картонка еле жива, когда-то в ней хранился умывальник, тоже раздражена и испугана, и она говорит: «Откуда я знаю? Что ты ему дал?» Я плещусь в бутылке, слегка прилипая к ее стенкам, потому что в моем составе сладкий, тягучий сироп. Я не совсем прозрачен, и это тоже от сиропа. Подобных мне не производят. Я не существую нигде, кроме как здесь, где я хоронился среди унитазов, и смутно припоминаю, что я как-то связан с собаками. Об этом думает тот я, что сидит напротив, а другой я, что прямо надо мной, подозревает, что я ядовит. Горят подмышки, жгучей болью растекаясь к ребрам, и не поворачивается затекшая шея, а коробка подо мной прогибается все сильнее и сильнее. Мне давно пора бы подняться с нее, пока она совсем не сплющилась. В коробку моему я не хочется, ее ощущение слишком неприятно, и я, сидящую у стены, говорю: «Весь мир сейчас во мне, понимаете ли вы, что это значит?» И сам себе отвечаю, перескочив обратно на прогибающуюся коробку: «Я бы не хотел этого понимать, если честно». И тут же взлетаю вверх и падаю вниз, расширяюсь во все стороны и затвердеваю, смотрю тысячами крохотных щелей, миллиардом глаз. Это «я» мне нравится больше всех. Оно самое спокойное и большое, замыкающее в куб всех остальных. Это даже скорее «мы». На нас держится дом, мы несем его и поддерживаем. Мне стоит большого труда удержать себя в пределах одной комнаты, потому что нормальнее для стен соединяться с другими стенами. Но мне почему-то лучше этого не делать, хотя я не помню почему. Я лишаюсь слуха. Маленькие движущиеся «я», беспокойные эмоциональные сверх всякой меры, двигаются и производят звуки слишком быстро, делая их недоступными слуху. Я скорее дремлю, чем бодрствую. Это мое обычное состояние. Полностью погрузиться в него мешает только опасение слиться с другими стенами. Это все труднее и труднее. Мне даже тяжелее, чем коробки, но я терплю, пока хватает сил. А когда они иссякают, концентрируюсь на точке соприкосновения со мной безволосого и металлическо-рукого «я». Перетекаю в него и слышу, как черный говорит: «Давай поищем слепого, что ли?» А лорд отвечает: «Не можем же мы так его оставить?» Я сижу у стены, ощущая ее холод и гладкость плечами и царапинами под пластырем, стягивающим плечи, и испытываю к ней странные, почти родственные чувства. То, что я сделал, делать нельзя. Слишком заманчиво и опасно это занятие. Растворение в том, что тебя окружает. В людях еще куда ни шло, но предметы сковывают сны. В них можно увязнуть на годы и не заметить этого. Фокус со стенами спас меня однажды, когда я был ребенком, и жизнь слишком сильно напугала меня. В тот раз я еле выбрался и пообещал себе никогда больше такого не делать. Все обещания нарушаются рано или поздно, как нарушил свое обещание Македонский. Я все еще не могу думать о его словах, о том, что он сказал о волке, но о нарушенном им обещании я уже думать могу. Пребывание в стенах помогло мне успокоиться. Я смотрю на лорда и на черного. «Один из вариантов игры, — говорю я им, — это пребывание во всем. Ты во всем, и все в тебе. Но это опасно». Черный лорд переглядывается. «Никогда не пробовал, — говорит лорд. — Ты максималист, сфинкс, так нельзя». «По-моему, он слегка протрезвел, — неуверенно говорит черный, подчеркнуто обращаясь к лорду, как паук в присутствии больного. Я киваю. «Да, слегка. Но не окончательно, потому что я все еще в игре. И черный лорд выглядит не совсем обычно. Черному, наверное, за 40. Внушительный дядя, голый по пояс, за поясом почему-то топор. Красивый. Лысеет со лба и морщин больше, чем полагалось бы в его возрасте. Но все равно красавец. Конан. В летах. Лорд помоложе и не так эффектен. Лицо сухое, хищное, без следа лордовской красоты. Зубы слегка выдаются, ресницы белые, будто обсыпаны перхотью. Он в каких-то мерзких лохмотьях, расползающихся по швам от каждого движения. Условия игры не одинаковы для них. Черный таков, каким хотел бы быть. Лорд таков, каким себя ощущает. Уже интересно. Черный встает, заслонив полкомнаты. «Пошли отсюда», — говорит он мне. «Проветрим тебя слегка и выпусти, наконец, эту бутылку». Я разжимаю вполне человеческие длинные пальцы. Бутылка падает и катится по полу. Мне интересно, как я выгляжу весь, целиком, но, к сожалению, поблизости нет зеркал. Черный нагибается ко мне, обдав крепким запахом псины, хватает подмышки и ставит на ноги. «Вот так, потихоньку, понемножку, топ-топ». Послушно плетусь к двери. Кто спорит с Конанами? Он дышит мне в затылок. Самый главный пес. Дверь мшистая, заросла лишайниками и плесенью, по ней странствуют цепочки муравьев, а вместо ручки торчит занозистый сучок. Лапа черного в шипастом браслете хватает его, обламывая под корень, дверь распахивается, и мы выходим на заброшенное шоссе под серое, неприветливое небо. Кругом поля, утыканные телеграфными столбами. Асфальт весь в трещинах. Белая разделительная полоса еле заметна, полузасыпанная песком. Ветер треплет на мне футболку черного, щекочет живот ледяными пальцами. Лорд поднимает ворот куртки, который тотчас отрывается, оставшись у него в руках. Он брезгливо его отбрасывает. «Ну что, идем?» Черный целеустремленно бросается вперед, выкрикнув на прощание. «Динамик! Остался посреди коридора. Пойду заберу, пока не сперли». Я оглядываюсь на дверь, но она, конечно, исчезла. Лорд ковыляет впереди, проваливаясь костылями в трещины асфальта и с ругательствами выуживая их оттуда. Сквозь прорехи его штанов просвечивает что-то зеленое и топорщится листочки. Тучи зловеще нависают. Скоро пойдет дождь. Черный уже совсем далеко. Для него эта бесконечная дорога всего лишь несколько метров паркета. Поэтому он движется с потрясающей скоростью, время от времени удивленно оглядываясь на нас с лордом. «Куда мы идем?» — спрашиваю я лорда. «Откуда я знаю?» — безразлично отвечает он. «Ты сюда прыгнул, ты и должен знать». Лорд замечает что-то в траве на обочине, останавливается и сует туда костыль. Выуживает обратно с прилипшим к наконечнику окурком, снимает его и бережно прячет в карман. «Хорошо», — говорит он, — «я рюкзак забыл. Еще парочка таких, и можно будет покурить. Ты тоже гляди, а то я могу и не заметить». Всматриваясь в жухлую траву. «А ты хорошо приспосабливаешься, лорд», — говорю я, — «как будто для тебя это обычное дело». Лорд смеется, демонстрируя острые зубы. «Не совсем обычное. Не повседневное, но и не в новинку. Это ведь ты мне объяснил, что ничего такого в этом нет». «Объяснил», — соглашаюсь я. «Но плохо. Если ты продолжаешь шастать взад-вперед, надо было напугать тебя как следует». «А ты напугал», — говорит лорд. «Не переживай. Мы ведь на границе, а не в глубине. В любой момент можем вернуться». «Граница тоже опасна», — не соглашаюсь я. Он смотрит удивленно. «Чем? Здесь же все свои, разве нет?» Я предпочитаю не спорить. Небо над нами разрезает розовой молнией. «Промокнем?» Лорд смотрит вверх, ёжись под своими лохмотьями. «А черный, небось, уже отыскал динамик. У непроваливающихся свои преимущества». «Извини», — говорю я. «Это не упрек, я сам за тобой полез». Через 5 или 6 обломков верстовых столбиков у нас появляется ориентир. Далекий белый кубик придорожной закусочной. Дождя, как ни странно, все еще нет. Зато почему-то очень быстро темнеет. Закусочная по мере приближения к ней выглядит все симпатичнее. Белый домик со остроконечной крышей и полосатыми козырьками над окнами. В подъездную дорожку уткнулась куча машин, одна древнее другой. Сплошь модели начала века. Картинки с такими я когда-то собирал. Здесь они выглядят развалинами. В самом дряхлом драндулете с откидным верхом сидят 2 полуголые девицы, которые при виде нас дружно взвизгивают и машут руками. «Прокатимся, мужики! С ветром в ушах! Грохнемся под откос! За кайф!» У ближайшей к нам девушки розовое личико Мэрилин Монро, а груди, обтянутые выцветшим купальником, похожи на 2 футбольных мяча. Она открывает ротик и плотоядно облизывается. «Ну чё, прокатимся?» Мы огибаем машину и входим в закусочную, ныряя в шум, гвалт и сладкие мясные запахи. В небольшой квадратной комнате каким-то чудом умещается уйма народу. Сидят за деревянными столами, сидят на них и под ними. Столы не отполированы, из них торчат занозы, на некоторых даже сохранилась кора. Лица вокруг незнакомые, хотя на самом деле я знаю их всех. На стенах горят разноцветные надписи. Стоит посмотреть пристально и выделить одну, она начинает пухнуть, увеличиваясь в размерах и заслоняя соседние. Мы с лордом занимаем чудом оказавшийся свободным столик под неменяющейся гравюрой с морским пейзажем. Пробегающая мимо фигура в поварском колпаке и позолоченной маске с птичьим клювом сбрасывает перед нами с подноса миски с едой. Я приглядываюсь. Мелко нарезанное мясо на чем-то желтом, похожем на давленную кукурузу. Лорд расстегивает рваную куртку и принимается за еду. На груди у него огромный прозрачный кулон в форме сердца, в котором светится огненный локон устрашающего размера. Я жую. Так же быстро и жадно, как все вокруг. На стене под гравюрой табло, на экранчике которого мигают 2 зеленые двойки. 2×2. Это номер нашего стола. Миска быстро пустеет. Стол перед нами занимает лихая компания старикашек в черной коже и с запущенными бородами. Их гогот и хрюканье заглушают все вокруг. Но, несмотря на поднятый ими шум, можно расслышать, что в одно из окон кто-то гневно стучит. Стук, наконец, привлекает чье-то внимание, окно открывают, и в комнату влетает ушастое животное, похожее на недоразвитую гиену с прозрачными крылышками из цветочных лепестков. Неловко пометавшись под потолком, оно падает на наш стол, перевернув миску лорда и рассыпав вокруг тучку пыльцы, от которой у меня начинает щекотать в носу. «Ну вы даете!» — возмущается гиена. «Я вас обыскался! Куда вы пропали, сволочи?» «Никуда», — говорю я. «Обедаем, как видишь». «Ах, обедаете!» — зловеще произносит летун и внезапно заходится в кашле. Из приоткрытой пасти капает слюна, застывая в воздухе и осыпаясь на стол с хрустальным звоном. «Где моя жратва?» — хрипит крылатая гиена. «Вот поем и разберусь с вами не по-хорошему». Лорд барабанит пальцами по столу. «Нам не пора отсюда убираться, сфинкс, пока не появились остальные». Гиена превращается в хрупкого, задумчивого индуса средних лет. Никаких крыльев, черный костюм, белоснежная челма. Он повязывает себе салфетку и берет с подноса миску с едой. «Простите мне мою навязчивость», — вежливо говорит он, «но я бы на вашем месте не делал сейчас резких движений». «Мы не будем», — говорю я. «Я жду кое-кого. Если этот кто-то не появится в ближайшие полчаса, попробуем вылезти отсюда. Мне нужно время». Лорд со вздохом достает из кармана припрятанный окурок. Кулон на его шее пульсирует в такт дыханию. Индус, тихо напевая под нос, извлекает из воздуха позолоченный кальян. Мои плечи обнимают руки слепого, ощутимо ударив током. Я вздрагиваю. «Как ты?» — спрашивает он сочувственно. «Хреново». Слепец садится напротив. Такой же, как всегда, никаких изменений, не считая еле заметной прозрачности. «Плохо», — говорит он. «Лучше соберись. У тебя много других забот». «Будь добр, придержи свои вожатские лекции для другого раза», — огрызаюсь я. «Мне не до того сейчас». Слепой, на удивление миролюбиво, соглашается. «Как скажешь, но другого раза может не быть». Свет мигает. Дважды. Бородачи в углу возмущенно свистят. «Ух», — испуганно говорит лорд. «Ничего себе!» Я оборачиваюсь. По проходу между столами к нам движется странное существо. Голое. Тощая, как скелет, с обломками крыльев за плечами, с ног до головы покрытая рубцами и язвочками. На шее у него ржавый ошейник, с которого свисает, волочась по полу, не менее ржавая цепь. «Что это за ужас?» — шепчет лорд. «Что за ходячий труп?» «Зачем же труп?» — укоризненно спрашивает индус, оторвавшись от кальяна. «Это наш дорогой македонский». Изувеченный ангел тем временем останавливается перед нами, придерживая свои цепи, и ждет. Белые перья, заменяющие ему волосы, свисают на лицо. Из остатков крыльев торчат обнаженные кости. К нему лучше не приглядываться. В каждой ранке какое-то копошение, которое лучше не рассматривать. На лице выражение, которое лучше не запоминать. Лорд отворачивается и шарит вокруг в поисках костылей, выдыхая воздух со свистом. «Македонский». Говорю я, кончай сходить с ума. Он поднимает глаза, темно-красные на белом лице. И я вижу, что это седой. Или он просто похож на седого. Прекрати это, прошу его я. Я тебя простил, ты не виноват ни в чем. Правда? Спрашивает он надтреснутым голосом. Ты не врешь мне из жалости? Я никогда не лгу из жалости, говорю я. Свет гаснет. В зале вопят. Я прикрываю глаза, а открыв, обнаруживаю себя в столовой. Под крысиным столом надрывается магнитофон, продолжив и разнообразив вопли, которыми оборвалось мое пребывание не здесь. Лэри дергает в такт музыки головой, подчищая хлебом тарелку. Толстый рядом с ним дремлет, уткнувшись в заляпанный нагрудник. Македонский ест свой суп, низко склонившись над тарелкой, чтобы не было видно, что он плачет. Табаки негодующе смотрит на меня. «Что происходит, сфинкс? Что происходит, я спрашиваю?» «Ничего», — говорю я. «Что здесь могло произойти?» «Ты обидел македонского?» — подозрительно уточняет шакал. «Я сейчас дух из тебя вышибу, если ты его обидел». «Все в порядке», — сквозь зубы говорю я, потихоньку зверея от его приставаний. «Успокойся и отстань от меня». «А если все в порядке, почему он ревет?» «А почему ты спрашиваешь об этом сфинкса?» Интересуется слепой, швыряя в свою тарелку скомканную салфетку. «Может, в этой стае кто-то спокойно пореветь без твоего участия?» «Сфинкс ему в чем-то поклялся!» — не успокаивается табаки. «И теперь македонский ревет?» Я встаю и покидаю столовую, пока меня окончательно не достали. Сразу за дверью натыкаюсь на лорда, который сидит на полу с видом приговоренного к казни и обнимает костыль. Сажусь рядом с ним. Лорд громко сморкается в платок и говорит, глядя в сторону. «Нервы с вами, конечно, нужны стальные». И опять обнимает костыль. Я смотрю в потолок, где змеится еле различимая снизу надпись, и думаю о том, что вот, желающие высказаться добрались уже до потолков. Наверное, скоро потолки запестрят надписями и рисунками не хуже стен. А тем, кто захочет их прочесть, понадобятся стремянки, и дом обрастет стремянками. Я думаю об этом и молчу.